Айлин Лин, Наэль Ламар. Невеста Мороза. Читает Алена М. Глава первая. «Тайка, ты где там?» — надрывался Мишка, мой сокурсник. Его голос эхом разносился между древними валами городища. И вот мы снова на раскопе, как называл его наш куратор Вячеслав Арутюнович. Маститые археологи провели здесь не одну экспедицию, методично исследовав культурный слой и вывезя основные находки в фонды музеев. Нам же достались стратиграфические разрезы, оставшиеся от предыдущих экспедиций, да еще небольшое городище, от которого до наших дней сохранились лишь фрагменты фундаментов и завалы культурного слоя. Только человек с богатым воображением, как наш научный руководитель, мог воссоздать в уме величественный облик некогда стоявших здесь построек. У нас же фантазии не хватало. Россыпи керамики, каменные кладки, выложенные по периметру жилищ, никак не складывались в целостную картину древнего поселения. «Здесь, у родника!» — откликнулась я. Мы разбили полевой лагерь прямо в светлой березовой роще. Палатки для археолога — второй дом в полевой сезон. Вячеслав Арутюнович, всей душой преданный полевой археологии, каждый год добивался финансирования на новые экспедиции. Пусть и недалеко, но наш край славился множеством памятников, городищами, курганными могильниками, селищами и прочими объектами археологического наследия. С поздней весны до начала осени мы проводили время в маршрутных разведках и стационарных раскопках. «Ты чего тут?» Мишка выглянул из-за замшелой березы. «Посуду мою. Не видишь, что ли? Я сегодня дежурная». «А-а-а!» Парень постоял, задумчиво глядя на растущую стопку чистой посуды. «Давай помогу отнести». Мне нравилась профессия археолога, но сейчас я мечтала об экспедиционном автомобиле с комфортабельным жилым модулем, где есть газовая плита, спальные места, душевая кабина и биотуалет. Даешь современное оснащение в полевую археологию. Неделями готовили на костре, умывались в реках и родниках. И, о ужас, оборудовали туалет во рвах, оставшихся после раскопок. Жерди вместо стен с навесом из брезента. То, что было обнаружено предыдущими экспедициями, нам демонстрировали в виде фотографий полевой документации. А мы должны были изучить стратиграфию, структуру культурных напластований и сохранившиеся элементы древней архитектуры. Но все равно увлекательно. Особенно будоражила вольная студенческая жизнь вдали от родительской опеки. Эти леса видели больше романтических признаний под луной, тайных свиданий и любовных драм, чем стены нашего института. Мне одной не везло. Полное несовпадение. Если мне нравился парень, то я была не в его вкусе. И наоборот. Только с Мишкой мы сдружились с первого курса. Однако дальше приятельских отношений дело никогда не заходило. Рыжий, конопатый, смешливый парень как-то органично влился в нашу девчачью компанию и скоро стал своим. Так и сложилось. Люба, я, Мишка и Аня. Сегодня мы вновь изучали городище. Только представьте, здесь располагалась усадьба с целым комплексом хозяйственных построек. Вячеслав Арутюнович оживленно жестикулировал, показывая на план раскопа. Примечательно, что на этом месте когда-то стоял дремучий лес. Кому понадобилось основывать поселение вот так, среди непролазной чащи? Насколько можно судить по материалам раскопок? Он достал полевые чертежи. Жила здесь не одна семья. Тут находилось небольшое поселение. Вокруг центральной усадьбы вы видите углубленные в материк котлованы жилищ. Вообще этот памятник вызвал особый интерес у исследователей. Слишком нетипичен для своего хронологического горизонта. Понятно, что деревянные конструкции не сохранились, а вот отопительные сооружения — другое дело. Но и они не вписываются в предполагаемые хронологические рамки. Слишком, я бы сказал, совершенная конструкция. Нет также следов оборонительных сооружений. Как люди, обитая среди леса, не боялись нападений хищных животных и разбойников? Загадка. А жили здесь не одно столетие, судя по мощности культурного слоя. Я спустилась в раскоп, где когда-то располагалось жилище. Ничего примечательного на первый взгляд. Развал печи каменки, он сразу же привлек мое внимание. Слишком правильные блоки, будто кто-то расплавил булыжник и отлил из него кирпичи. Подошла поближе. От печи сохранилось едва 3 ряда кладки. Сомнения коллег понятны, однако предметов быта по тем временам было немного, и все они изготавливались из дерева. Каменной была лишь печь-кормилица, спасающая от лютых морозов. Нам потому и уступили этот памятник для учебных раскопок, что он не укладывался в общепринятую историческую концепцию того периода. А находки, не вписывающиеся в академическую науку, часто откладывают в долгий ящик. Поди объясни потом, что, почему и как. Мой взгляд привлекло слабое поблескивание под одним из камней. Присев на корточки, аккуратно пальцем стала расчищать это место. Инструменты я с собой не брала, они тут без надобности. И без того складывалось ощущение, что здесь поработал целый отряд землекопов. Поддев странный кругляш, вытащила его из-под слоя земли. Осторожно отряхнула находку. Медальон, похожий на снежинку. Раньше мне таких видеть не приходилось. Странно, что он даже не покрылся патиной. К тому же его точно не обронил кто-то из наших. Повертела предмет в руках, рассматривая внимательнее. Как вдруг ладонь пронзила боль, такая, что холод пробежал по венам, впившись ледяной иглой, кажется, в самое сердце. Я вскрикнула от неожиданности. «Что там у вас, Ильина?» Над бровкой раскопа появилось встревоженное лицо руководителя. «Все в порядке?» Я спрятала предмет за спину. Занозу загнала о деревянную крепь. «Немедленно поднимайтесь и обработайте рану», — проворчал Вячеслав Арутюнович. «Только заражения на раскопе нам не хватало». «Уже иду». Я сунула снежинку в карман джинсов и начала подниматься по ступеням, вырубленным в материковом слое. Мне хотелось самой изучить находку. Отдай ей медальон сейчас, и он отправится в полевую опись, а затем затеряется среди множества других предметов в музейных фондах. А так, может, удастся провести первичный анализ. Порой благодаря таким мелким вещицам совершались настоящие открытия в науке. Вечером мы вчетвером сидели в палатке. Ужин давно прошел, все остальные члены экспедиции отправились на боковую. «Как твоя ладонь?» — спросила Люба, поправляя очки на переносице. Она панически боялась любой инфекции и всегда возила с собой внушительную аптечку. «Давай я все-таки обработаю перекисью и перебинтую. А лучше левомиколь наложу». «Перестань», — я отмахнулась. «Это просто заноза». «Ладно вам, девчонки», — перебил нас Мишка. «Смотрите лучше, что у меня есть». С заговорщицким видом он извлек из рюкзака бутылку вина. Естественно, здесь спиртное было под строжайшим запретом. «Откуда?» — перейдя на шепот, спросила Анька. «Знаешь, что с нами Арутюнович сделает? Отчислит из состава экспедиции и отправит своим ходом». «Это если заметят», — отмахнулся Мишка. «Тут всего-то по глотку на четверых. Для профилактики простуды после работы в сырой земле». Он подмигнул и достал перочинный нож. Мы аккуратно извлекли пробку, остатки протолкнули вилкой внутрь и разлили вино по эмалированным кружкам. «Ну», — подняла руку Аня, — «за нашу экспедицию». Поскорее бы она закончилась. Подруга не любила, как она выражалась, топтать культурный слой. На наш факультет ее отправили родители-геологи, решив, что дочь обязана продолжить их славную династию исследователей недр. Мнение Аньки при этом спросить забыли. Мы, обсуждая методику раскопок и завтрашнюю разборку бровок, выпили терпкое вино. «Все, Мишка, тебе пора», — заявила Люба. «Скоро начальник экспедиции будет проверять лагерь». «Удаляюсь», — шутливо откланялся сокурсник. «Приятных снов, дамы». Мне же пришлось отойти к санитарной зоне. Девчонки наотрез отказались составить компанию. На улице стояла типичная для конца мая погода. Звезды раскинулись мерцающим пологом над археологическим памятником. Крупных хищников в районе работ не наблюдалось, так что я углубилась в лесную чащу. Благо, все маршруты разведки мы давно изучили и могли ориентироваться даже в полной темноте, не рискуя потерять направление. Сделав свои дела, я присела на поваленное дерево, достала из кармана медальон. Возвращаться в палатку не хотелось. Странно, у вещицы не было острых граней. Обо что тогда я могла пораниться? Повертела, осматривая. И вдруг рука начала неметь от холода. По коже точно разлился морозный узор, как те, что украшают окна в зимнюю стужу. Тонкие линии оплели запястье, и меня совершенно отчетливо потянуло в глубину леса. «Что за чертовщина?» — вслух изумилась я, пытаясь взять себя в руки. Рывок повторился, в этот раз сильнее. Я рефлекторно поднялась, но развернулась в сторону лагеря. Как бы не так. Меня с такой силой дернуло назад, что я кубарем полетела на землю и упала в воду. А потом меня буквально в нее засосало. Ледяная вода хлынула за ворот, в рот набилась илистая масса. Ничего не соображая, инстинктивно рванулась вверх и почувствовала, как чья-то цепкая рука вытаскивает меня за шиворот.